Сборы были короткими. И вот уже впервые русская рать ушла на юго-запад не для обороны своих границ, не для того, чтобы отбросить назад идущую на русские города половецкую грозу, а для нанесения неожиданного удара, уничтожения приднепровских половецких веж, этого рассадника набегов и разбоя, несчастий и клятва преступлений, насилий и обманов. Впереди двигались конные сторожи, разведывая дорогу, оберегая войско от половецких разъездов. На ночь остановились в лощине и там же разожгли костры, опасаясь, как бы половцы по огням не поняли о надвигающейся опасности. На исходе второго дня пути сторожи донесли, что русская рать подходит к половецким вежам. Мономах остановил войско с тем, чтобы дать воинам передохнуть после долгого и тяжелого зимнего перехода. К вежам подошли ранним утром, когда темная мгла плотно окутывала степь. В этой мгле руссы приблизились к стану почти на расстоянии перестрела. Там догорали ночные костры, около которых дремали караульщики, высились темно-фиолетовые громады шатров и кибиток, в загонах возился скот, вяло лаяли непроспавшиеся собаки. Половцам было невдомек, что рядом с ними находится русская рать. Они жили здесь, не таясь и не оберегаясь, и никому из оставшихся в вежах половцев не могло прийти в голову, что руссы осмелятся выйти из своих городов, из-за своих валов, тем более в февральскую стужу, и появятся здесь, в половецком стане. Половецкий стан так и не успел очнуться ото сна, когда руссы с криками и гиканьем помчались между шатрами, рубя выбегавших оттуда воинов. Половцы бежали к коням, но и там их встречали русские дружинники, перенявшие все выходы из стана. Метались среди шатров бешеные тени. Расступалась темная мгла, догорали костры с лежащими вокруг них убитыми половецкими воинами. Лишь часть половцев ушла в соседний стан, бросив на произвол судьбы своих жен, детей, свое имущество. Теперь дело предстояло более трудное. Половцы пришли в себя, вооружились, взобрались на коней, и сбить их до следующего стана будет несравненно труднее. Но Мономах не слушал уговоров Святополка, который просил его ограничиться малым, забрать полон и уйти назад в Переяславль. Военный перевес в силе, внезапности выхода, был на стороне русов. Половцы растеряны, страх и отчаяние гонят их сейчас по степи, слух бежит впереди поверженных, и сейчас надо было во что бы то ни стало закрепить первые успехи. Ломая слабое сопротивление разрозненных и малочисленных половецких отрядов, руссы шли от стана к стану, пока хватило сил. И лишь когда притомились кони и люди, когда уже не хватало телег, чтобы погрузить на них все отнятое у половцев, Мономах остановился. Он сидел на коне хмурый, с горделиво вскинутой головой, с холодной и жесткой складкой в углах губ. Его обычно мягкий взгляд серых глаз стал строг и пронзителен. А мимо него воины гнали сотни пленных, мужчин, женщин, детей. Провозили десятки телег с забранным скарбом, коврами, сосудами, тканями, войлоком. Взбивали снежную пыль тысячи коней, коров, верблюдов, мелкого скота. И вся эта огромная, стонущая, плачущая, мычащая масса теперь тянулась на север, в сторону Переяславля. Со страхом и восхищением смотрел на все это сидящий рядом с Мономахом Святопол. Ему еще никогда не приходилось переживать такой победы. Два его выхода против половцев закончились страшными поражениями, и вот первый большой успех. А мысли Мономаха были уже далеко от половецких веж. Он повернулся к Святополку. «Мы должны, брат...» — он избегал обращения к Святополку со словами «Великий князь». И Святополк давно и с неудовольствием заметил это. «Послал гонцов к Олегу заставить его выдать нам Итларева сына и его чать. Мы должны вырвать с корнем проклятое семя». Святополк вяло согласился. Ему вовсе не хотелось начинать борьбу с Олегом. Черниговский князь являлся мощным противовесом Мономаху, и Святополк своим небольшим умом, но великой врожденной хитростью слабого и завистливого человека понимал, что сохранить это противоборство было весьма желательно для Киева.